Едва вернулся на участок, как Петров осчастливил новостью о поступившей коллективной жалобе на их с Андреем бездействие по поводу беспредела цыган в поселке Новая Заря. Тут Андрей не выдержал и, схватив со стола графин с водой, швырнул его в стену. Графин разлетелся осколками и брызгами. Петров тактично отвел взгляд и, немного выждав, поднялся. — Позвать бабу Катю? — Не надо. После долгой паузы очнулся Андрей. — Просто принеси веник. — И это, Вась! — окликнул уже в спину. — Извини, — психанул я. — Навалилось просто все, одно к одному, и... Помолчал, махнул рукой. — Короче, просто принеси веник. Собрав осколки, несколько раз пересчитал жалобу. Задумчиво побарабанил пальцами по столу. Какая же сволочь у них там верховодит. Но не Маруновский же в конце-то концов. Кому нахрен сдались эти цыгане? Ведь объективно, ну нет от них никакого беспредела. И даже обычных неудобств ничуть не больше, чем месяц-два назад. Так какого же хрена происходит? Короче, Вась, вот это... Вернул жалобу на стол. Под колпак. Сноска. Под колпак. На сленге придержать. Сделать вид, что обращение не поступало. Конец сноски. Но как же? А, регистрация в журнале. А для этого, Вась, существует бюрократия. Жалоба составлена неверно. Нет ни паспортных данных заявителей, ни фактов по существу. Сплошная вода и домыслы. Вот и мы займемся ответными отписками. Только аккуратненько, чтобы обывателю не было понятно, что именно не так. Понимаешь? Понимаю. Расплылся в улыбке Петров. А что, так можно было? Нет, Вась, так нельзя. Это противоречит кодексу чести советского милиционера. Но иногда можно. Понял? Так точно. В дверь постучали. Разрешите? Осторожно заглянула в щель девушка лет 17. На сегодня приемное время окончено. Хмуро глянув на часы, отрезал Андрей. Девушка потупилась, но не уходила. Она была белая, как облако. Светлая кожа со смущенным бледно-розовым румянцем. Почти белые, отливающие золотом длинные волосы. Голубые, прозрачные, словно вода в ручье, глаза в обрамлении длинных, подкрашенных черной тушью ресниц. Заметно нервничала. «Ну ладно, что там у вас?» – сжалился Андрей. «Только давайте коротко и ясно». «А я...» – она бросила быстрый взгляд на Петрова. «А мне бы наедине с вами, Андрей Иванович». «А вы, гражданочка, между прочим, не в церковь на исповедь пришли, а в милицейский участок». Обиженно вставил свои 5 копеек Петров. «Товарищ участковый уполномоченный Петров прав», – кивнул Андрей. «И вообще, у нас буквально 10 минут, а потом мы уезжаем в отдел на совещание. Так что говорите как есть». Она упрямо мотнула головой. «Нет, мне нужно с вами наедине. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Это очень важно». Андрей прикрыл глаза. «Это просто продолжение сумасшедшего дня». Оставалось надеяться, что к завтрашнему утру все как-то само собою наладится. Вздохнул, глянул на Петрова. Тот понятливо сгреб со стола бумаги. «Пойду подошью». «Что у вас?» Едва за ним закрылась дверь, строго спросил Андрей. «И вы вообще кто?» «Я Алена Николаенко. Дочка Николаенко. Ну, того». Андрей заинтересованно подался вперед. «Так-так. Очень приятно, Алена Николаенко. Присаживайтесь. Слушаю вас внимательно». Она зажато примостила на колени сумочку, поджала ноги под стул. «Только я вас очень прошу, чтобы это осталось между нами. Пожалуйста». «Вы меня пугаете, Алена. Вам, простите, сколько лет? А то, может, вам с папой надо было прийти или с мамой?» «Нет». Резко подняла она голову. «Нет, пожалуйста, не говорите им. Мне уже есть 18, я даже паспорт могу показать. Надо?» «Надо». Под ее напряженным взглядом придирчиво проверил документ. Оказалось, что девчонке действительно уже полгода как стукнуло 18. Прописка в порядке. Совпадает с адресом Николаенко. Вернул паспорт. «Ну, допустим. Так по какому вы вопросу?» Она помолчала, обкусывая губы, и вдруг выпалила тихой скороговоркой. «Юра не виноват. Он ничего не воровал и в дом не проникал. Это я. Я сама его привела, понимаете?» «Угу». «Юра – это, надо полагать, Юраш Ворончак, да?» «Хорошо, допустим. Тогда с какой целью вы его привели в свой дом?» Фарфоровая кожа ее щек вдруг стремительно зарделась румянцем. «К себе». Андрей, сцепив руки на груди, откинулся на спинку стула. Машинально отметил, что на окно падают первые капли дождя, и тут же забыл об этом, погрузившись в размышления. Он ведь сразу предположил, что дело обстоит именно так, но отмел версию как бредовую, потому что она и была бредовой. Но, как говорится, все бы ничего, если бы не «но». Глянул на Алену. Снегурочка, по-другому и не назовешь. И вдруг цыган-ворончак. И сам, похоже, если не на ворона, то на знойного корсара точно. Сноска. Корсар здесь. Морской разбойник. Пират. Конец сноски. Я вам клянусь, он вообще ничего не брал. Он и у меня-то в комнате очень скромно себя вел, как будто ему неудобно было там находиться, понимаете? Андрей усмехнулся. Еще бы ему было удобно. Петька, ну, брат мой, тогда домой ворвался, как безумный, как будто он знал, что Юра у меня. Но он не мог знать, его же вообще до вечера в районе быть не должно было, понимаете? Он с родителями уехал в область, иначе бы я никогда... Нервно потеребила Алена ручку сумочки. Словом, оказалось, что он не уехал. Ворвался с этими своими быками, и они вчетвером на одного Юру кинулись. И это они все там в доме разнесли, Юра ни при чем. И когда во двор его выволокли, знаете, как били? Ногами и даже лопатой. И это даже хорошо, что их соседи растащили и милицию вызвали, иначе они бы его убили, точно. Но он не воровал. Он хороший, я вам клянусь. Его отпустить надо. Андрей слушал ее и невольно ставил себя на место Николаенко отца. Не в этом ли суть его конфликта с цыганами? И что сделал бы сам Андрей, если бы вот такой залетный нахал, вроде Юраша, терся возле его Маринки? Убил бы, точно. Конечно, Алена боится, что родители узнают правду. Но все равно пришла в милицию. И, конечно, Юраш будет молчать до последнего, даже ценой своей свободы. Но вот и что это? Неужели любовь? Эх, молодо зелено. У одного жена и двое детей... а у другой ветер в голове и романтические бредни. «Пожалуйста, помогите ему!» Уронив первую слезу, взмолилась Алена. «Пожалуйста!» Андрей вздохнул. Только рыданий ему тут не хватало. Дела любовные совершенно не его конек. Его бы воля, он бы эту Алену просто выпорол, а Ворончаку женилку на кулак намотал, чтобы другой раз неповадно было. Неужели и Маринку когда-нибудь так накроет? Боже упаси! Хотя что тут осталось-то? Какие-то 7-8 лет и понеслась. А то и раньше. И что тогда делать? Все-таки лучшее лечение – это профилактика. Лучше сразу в ежовые рукавицы посадить, чем потом она вот так же по какому-нибудь дурню непутевому слезы лить будет. Тут такое дело, Ален. Протягивая свой платок, как можно мягче начал Андрей. Даже официальный тон отбросил. Как тебе сказать... Вот эти твои, только никому не говорите, к делу не пришьешь, понимаешь? Надо официально. Она испуганно замотала головой. Нет, пожалуйста, не надо. Не бойся, я не скажу. Хотя бы потому, что ты не по адресу пришла. Дело Юраша, веду не я. Она резко подняла голову. Во взгляде сквознуло непонимание, а следом и недоверие. Да и дела-то еще, собственно, нет, пока только дознание. Попытался успокоить, а может и уговорить ее Андрей. Пока еще не поздно разрулить, но как, если вы с Юрашем молчите? Да молчитесь, что версия проникновения с умыслом на кражу так и останется основной. По ней обвинения выдвигать будут. И несмотря на то, что ты мне все рассказала, я бессилен что-то изменить. Ну почему? Ну говорю же, ты пришла не по адресу. Я даже не ваш участковый. Я знаю. Но мне Тамара сказала, что надо к вам идти. Ну, Тамара Ворончак, Юрина сестра. «Ах, сестра!» — хмыкнул Андрей и задумался. «Нет, ну, со стороны Юраша, допустим, ожидаемо не рассказывать девочке-дурочке про жену и детей. Но вот сама Тамарка... А ты давно с ней знакома?» «Сегодня первый раз увидела. Она сама меня подкараулила и сказала, что именно к вам надо идти и все-все рассказать. И что только так можно Юре помочь». А я еще раньше от соседей слышала, что она очень хорошая гадалка, поэтому сразу и пошла. А почему ты решила, что она его сестра? Она сама сказала. А что? Сама, значит. Выходит, все знают, кроме Снегурочки, естественно, и всех все устраивает. И все бы ничего, если бы и Андрей не знал, что Тамара Юрашу жена и мать его детей. Голова шла кругом. Нет ничего хуже, чем любовные дебри. Поднялся. «Алена, ты извини, но мне правда пора ехать. А по поводу твоего обращения...» — развел руками. Тут либо тебе окончательно выходить из тени и писать официальное заявление с разъяснениями, либо надеяться, что у вас из дома под шумок случайно не пропал 1 000 000 рублей. Тогда у твоего горе-Юрки появится шанс отделаться простым условным за хулиганку. — Так вы что? — тоже вскочила она. — Вы ему не поможете? — Да не могу я, — уже начал злиться Андрей. — Все, что я могу, это помочь тебе правильно составить объяснительную по существу инцидента, так, чтобы ваш участковый Маруновский не завернул ее еще на старте. А в остальном я бессилен. Все сейчас зависит от вас с Юрашем. Алена разревелась и убежала. Перед планеркой Андрей нашел возможность поговорить с Юрашем. И так, и эдак намекал ему на отношения с Аленой и на то, что это могло бы реально разрулить всю ситуацию. Но тот лишь упорно молчал и злился.